А вторая часть – это… То есть она включает в себя как грехопадение, так и некоторые естественные последствия. Я сейчас пока, я думаю… По-моему, там только все уже устаревшее давно. Так и естественные последствия грехопадения. Вот о них, скажем, вкратце. А вторая часть – это последствия, ну что ли, Богом возложенные на человека, да, проистекающие не столько из самого, как бы, естества грехопадения, сколько от Божьего указания. Вот, поэтому мне кажется, что, сколько я помню, все-таки мы вот эту первую часть с вами обсуждали и рассматривали вот эти первые диалоги, да, а вторую часть, наверное, все-таки нет. Хотя, может быть, в процессе, вот сейчас мы начнем об этом говорить, может быть, это будет узнавание. Ну, во-первых, скажем вкратце о первой части. Первая часть распадается на несколько подчастей. Это, во-первых, диалог змея с женой. Во-вторых, общение, это с первого стиха по пятый. Затем общение жены с древом, это стих шестой. Затем, ну вот, потом идут естественные последствия того, что произошло. Это с 7 по 13. А, с 7 по 12. Или, да, нет, с 7, прошу прощения, по 8, 7, 8. И потом такой диалог Бога с Адамом и с женою. Это с 9 по 13. Такие несколько частей. Подчастей. Вот, ну что, мы, по-моему, в прошлый раз все-таки говорили о том, что… Да, первую часть мы все-таки говорили абсолютно точно, да, видишь, это мы сейчас начинаем, что-то какая-то у нас память восстанавливается, вот, как после апоплексического удара, да, медленно, наверное. Вот, и говорили о том, как змей соблазняет жену. В первую очередь, представляя ей Бога в ложном свете, да, вот это мы говорили, что Бог в этом диалоге змея, то есть, как сказать, в том, как, что в словах змея, да, Бог представляется завистливым и злым тираном. Да, так змей представляет, создает некую картину Бога. Вообще, знаете, что для человека самое важное – это тот образ Бога, который он имеет в своем уме, в своем сердце. Да? Ну, вот. Какой Бог сам в себе, это, ну, человеку мало доступно, скажем так. Да? А то, что человеку, так в общем говоря, доступно, это некое представление о Боге. Тут, хотя Бог сам в себе, он сам себе равен и всегда один и тот же, и един для всех, вот, но представления о нем очень разнятся. Вот. И в данном случае змей создает некоторое представление в уме и в сердце жены о том, какой Бог он. Представление очень нелестное в отношении Бога, такого вот лживого обманщика, злого обманщика, который не хочет людям добра, а напротив завистливо не допускает их до того, что им причитается. Вот. И создавая, говорю, в уме и сердце жены такой образ Бога, змей получает к ней и соответствующий доступ. Почему я об этом говорил в прошлый раз очень подробно, и в этот раз говорю так? Потому что, конечно, такие диалоги, они происходят повсеместно. Вот. Как с каждым человеком лично, так и с человечеством в целом, с отдельными народами. Да? Обязательно дух зла, дьявол, как я вам уже, по-моему, в прошлый раз объяснял, греческое слово «диаволос» и обозначает клеветник, да? Или дословно это значит разделяющий надвое, да? Полагающий одну часть против другой. Может быть, ну да. И такая, ну вот, более или менее тонкая клевета на Бога, она, конечно, присутствует в человечестве повсеместно. Да, повсеместно присутствует. И почему этот рассказ и является, ну, столь универсальным, скажем, да? Да, почему это, этот рассказ, который на первый взгляд кажется, ну, каким-то таким древним сказанием, может быть, даже мифом, но при вторичном или третьем рассмотрении оказывается, что он универсален, что он относится к душе и уму каждого человека, да, к которому с теми же или аналогичными словами древний змей вот, подходит с тем, чтобы создать в нем ну, вот такой негативный образ Бога. Да? Это нам очень важно так задержать в уме этот пункт, поскольку поскольку для того, чтобы понять, в чем роль Спасителя, да, и в чем состоит роль Спасителя, и в чем, собственно, состоит спасение, да, нужно сначала понять, в чем же состоит, ну, падение, да, падение. В данном случае падение состоит в прельщении, да, то есть в искаженном, то есть это часть падения, да, в искаженном образе Бога, который создается в душе первых людей и передается во все поколения дальше. Вот такое искажение образа Бога. И когда приходит Спаситель, то он в человеке выправляет этот образ, он показывает, да, Христос, Господь показывает образ человеку истинного Бога. Да, он как бы говорит, вот посмотри, какой истинный Бог, вопреки тому, что древний змей вашим прародителям и вам о Боге подсказывал. Ну. Вот этот мотив, такой лейтмотив, он постоянно звучит в наших церковных песнопениях. Да? Церковные песнопения, они служат тому, чтобы явить образ истинного Бога каждому поколению людей. Да? То есть Христос нам, человечеству, явил образ истинного Бога в человеческом лице однажды, в какой-то определенный момент истории, да, то церковь в своей литургической богослужебной жизни, она призвана явить лик Христа каждому человеку, да, каждому поколению людей. И в частности через слово, через восстановление правильного словесного образа Бога. И поэтому мы в наших церковных песнопениях очень часто слышим слова о том, как Христос своим воплощением, или крестной смертью, или воскресением освобождает человека от древнего прельщения. Вот такие словечки, такие словосочетания, они постоянно в наших песнопениях проходят и все время слышатся. Да, вот это древнее прельщение, древняя лесть змеиная, вот так, такие разные вариации на тему, да? И для церкви, ну, хочу сказать, что это такой один из очень важных аспектов церковной богослужебной жизни, это восстановление истинного словесного образа Бога в душе и уме человека. Да? Вот. Затем, конечно, интересен диалог или общение, так скажем, да, взаимообщение жены и древо. Об этом мы тоже говорили с вами, что древо... Если какие-то вопросы есть, то вы можете сразу спрашивать. Что? Жарко? Да, конечно. Кто хочет погреться, вот сюда. Вот, мы говорили с вами, да, что как человек в Священном Писании, ну и вообще в так философской антропологии, скажем, да, рассматривается как некое трехсоставное существо, состоящее из тела, души и духа, вот, так и соблазн древа, познание добра и зла, проходит по трем уровням человеческого бытия. Это тут мы читаем: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи», да, то есть для телесного существования, что оно приятно для глаз, то есть для эмоционально-душевной сферы притягательно, и вожделенно, потому что дает знания, то есть чрезвычайно притягивает к себе человека в его духовной, умственно-духовной, на умственно-духовном уровне. Да? Хорошо для пищи, приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знания. И вот Ева как бы всем своим существом, да, вот, всем своим телесным, душевным, духовным организмом поворачивается от Бога к новому источнику пищи. Да? Вот, в то время как человек был создан Богом, чтобы питаться как Богом и богопознанием, и с ним жить, а через него уже получать и рай, и весь мир, да? И, может быть, всю Вселенную даже, да? Бесконечную, то вследствие такого поворота человек стал ожидать, ну, вот эта жена, пока еще безымянная, да, она становится Евой только в 4 главе, пока еще безымянная жена, значит, притягивается к этому древу всеми своими, как сказать, плоскостями своего бытия. И именно это древо познания всего, да, под древом познания добра и зла Священное Писание разумеет познание всего, не только этическое познание, но и вообще познание всего мира, да? Располагая эти противоположности и таким образом указывая и на все, что между этими противоположностями в мире, так сказать, все смешение этого мира. И жена, через нее и все человечество, которое от нее произошло, начинает от древа познания добра и зла ожидать себе пищи телесной, душевной и духовной. Да? Это тема, которая проходит через всю цивилизацию человеческую, за редчайшими исключениями. Вот, кстати, эти аборигены, они немножко тут остались как-то в стороне от этого в некоторой степени. Хотя и там это просматривается, но, конечно, в меньшей степени. А все значительные цивилизации, которые известны истории, они в большой степени, в большей или меньшей степени, некоторые просто в удивительно большой степени, повернуты всеми своими устремлениями, да, повернуты к древу познания. Ну и наша цивилизация, как понятно нам всем, да, строится исключительно на плодах древа познания и от них ищет себе спасение, как в этой жизни, так и даже в какой-то метафизическом плане. Да? Вот. Да. Так что и тут мы видим, как Библия в одном стихе, да, ничего такого особенного. 6 стих, человек, когда читает, он быстренько прочитывает это, даже не обращает особенного внимания, не останавливается. Да? Но если при втором, говорю, и третьем рассмотрении, оказывается, что здесь описываются какие-то внутренние пружины вообще всего цивилизационного развития человечества, исторического процесса, который мы все включены и детьми которого мы волей-неволей являемся, но опять-таки с мыслью о Христе, который человек в какой-то степени изымает из обусловленности историческим процессом, да, из такой связанности, из необходимости, принужденности следовать историческому процессу. Да, причем изымает человека не через познание, да, Христос не дает человеку познание, новое знание, да, как все учителя человечества. Да, все учителя человечества приходят с обещанием нового познания. Да, особенно восточные учителя, это новое знание, тайное или не тайное, явное, там более или менее явное, да, обязательно некое новое знание хотят сообщить человеку и с обещанием, что узнав это новое знание, человек, значит, взойдет на некие там ступени своего развития, или Бог знает что, да. Вот Христос действует совершенно противоположным образом, да. Он просто противопоставляет себя древу познания, да, и ставят против древа познания, которым заворожено человечество, ставят древо креста. Вот. И человек вынужден выбирать. Или хочет древо познания, или древо креста. Да. Вот. Затем дальше идет с 7 по 8 стих описание первых последствий такой завороженности древом познания. Это, во-первых, 7 стих: «И открылись глаза у них обоих, и узнали, что наги, и сшили смоковные листья, сделали себя поясами». То есть отчужденность, ощущение чуждости друг другу, разрушение единства, которое было до того, стыд и страх, да? Да. Мы же тоже читаем книги, вот интересуемся и вы, и мы. Да. То, что ты хотел поставить, это же в духовном плане. Как здесь это совместить, да, или как-то поставить? Ну, вот. Ну, отчасти, видишь, мы, конечно, дети познания все, понимаешь. Нам трудно от этого освободиться, вот мне лично. А вот. Мы же, если дети разные, да, фамилии, конечно. Да. Конечно, конечно, конечно. Но не само познание виновато, а вот эта завороженность и обращенность человека к древу познания. Древо познания создал Господь посреди рая, об этом нам говорит Библия. Да? И оно было предназначено для того, чтобы человек от него питался. Оно не само по себе было, несло вот этот, ну, такой вот онтологический яд быть. Бытийный, экзистенциальный яд, не само по себе, а вследствие, ну, вот такого полного поворота жены, ну и через нее всего человечества, да, от Бога к древу познания. Да. Христос, ставя противоположность древу познания, древа креста, он поворачивает человека обратно к себе, чтобы человек повернулся к древу креста, и потом ему можно питаться и плодами познания. Потому что он не должен их ставить, как сказать, их считать пищей. Пища – это древо креста, его плоды. Вот. А плоды древа познания тогда становятся для человека уже безопасными. В той степени безопасными, в какой он свое спасение на телесном, душевном, духовном уровне усматривает в древе креста. От плодов древа креста, если человек усматривает свое спасение, и свою жизнь, и свое питание усматривает в плодах древа креста, то тогда плоды древа познания ему идут на пользу, пожалуйста, он может знать. Вот сегодняшнее евангельское чтение, вот второе, да, заканчивалось словами Христа, который говорит: «Поэтому всякий книжник наученный Царствию Божию, подобен человеку-домовиту, который из своего сокровища выносит старое и новое. Ну, то есть всякий книжник, то есть наученный закону, законоучитель, да, который научен по плодам древа креста, да, он становится домовитым человеком, у которого есть и то, и другое. Но книжник не наученный, минуточку, Лида, книжник не наученный плодам древа познания, он остается пропавшим человеком. Он питается все время от древа познания, да, все книги все впитывает и пропадает в этом. Да, как книжник Ветхого Завета даже, пожалуйста, можно изучать. И это вот, если мы смотрим еврейскую традицию изучения Ветхого Завета, Пятикнижия Моисеева, вообще Писание, да, это настолько разветвленная наука, да, там столько всяких умные люди так потрудились, все впустую. Да. Так что можно заниматься даже Священным Писанием без всякой пользы. Духовной пользы и просто на смерть себе. Да. И вот первое следствие грехопадения – это стыд и срам, которые они начинают ощущать и стараются как-то закрыться, скрыться друг от друга. Второе следствие – это страх перед Богом. Причем страх не блаженный такой, не тот, который начало премудрости, да? А страх как от злой собаки, вот, который хочет скрыться просто и не знает, что с ней делать. Да? И сказал, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. То есть они стараются от Бога спрятаться. Значит, и то, и другое, и стыд, и срам по отношению друг к другу, да, и такое боязнь Бога живут в человечестве во все дни его существования, от начала до конца, сколько мы видим развитие цивилизации. И любовь к нему. Что? У него исчезло доверие к Господу и любовь к нему. Конечно, да. Да. То есть оно начало исчезать. Больная совесть тут появилась. Что? Больная совесть тут появилась. Да, конечно. Да. Да, да. Сразу. Сразу, да. Сразу появляется больная совесть. Хотя немножко Адам еще не сразу захлопнулись все створки, да? И этим Господь Бог пользуется в следующих стихах, где говорится, и возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты. Да? То есть явно, что не все еще было потеряно в тот момент. И была некоторая лазейка, в которую Господь хотел, так сказать, влезть. Но с человеком эти лазейки функционируют только в обоюдном порядке. Да? Вот это такое удивительное свойство человеческого существа, да? Что только по свободной воле мы что-то можем делать. Никогда не по принуждению. Да? Невольник, не богомольник, известная фраза, и тут она тоже проявляется. И там, где Господь еще усматривает некий шанс ответа человека, да, там он взывает, воззвал к Адаму и сказал, Адам, где ты? И задает ему вопрос, поскольку с помощью вопроса, то есть вопрос, в отличие от утверждения, он оставляет человеку возможность на него отвечать или не отвечать, или так отвечать, или иначе отвечать, да? То есть проявить как-то себя, да, свое состояние, да? Вот. Но в данном случае это не помогает, и створки захлопываются окончательно, о чем мы читаем в следующих стихах. Захлопываются они таким образом, что Адам вместо того, чтобы открыть створки пошире, покаяние, двери, отверзи мне, жизнодавче, да, сказать, вот, и открыть эти двери покаяния, он, наоборот, их захлопывает противоположностью покаяния, а именно обвинением других. Вот. Противоположность покаяния – это обвинение других. Вот. Покаяние говорит, я виноват, обвинение других говорит, он, она, они виноваты. Ты сам виноват. А? Ну да, да. И он, значит, Адам, тут это очень тонкий, такая очень тонкая религиозная психология в этой главе, просто потрясающая, мне кажется. И говорится, значит, Адам, Бог его спрашивает, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть. Адам же сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, я ел. То есть он тем самым обвиняет ему Бога, конечно, он виноват, что он такую жену ему дал. И жену, которая, значит, которая ему дала от дерева, и он ел. Значит, тут помимо страха от Бога и стыда в отношениях между Адамом и женой, появляется тоже и вражда. Вот это тоже очень такая важная категория в нашей религиозной психологии. Да? Это вражда к Богу. Да, тут явно слышится в этих словах, да, такая мелодия враждебности. Жена, которую ты мне дал. Да? И вражда между людьми. Да? Тут Адам, ну, фактически предает свою жену, совершает предательство такое, и, боясь и враждуя с Богом, тем не менее, свою половинку на растерзание, как в его представлении, на растерзание волкам, ее, значит, швыряет. Вот. Ну, после этого, что же она может ему еще ответить на это, да, там, кроме как сковородкой по уху. Ну, она так и делает, собственно говоря. Замыкается в себе. И хотя Бог обращается к ней все-таки и говорит, что ты жене, что это ты сделала, она очень лаконично отвечает и, в общем, поджав губки, говорит, змей обольстил меня, я ела. Вот, на этом диалог заканчивается. Да, на этом, поскольку створки захлопнулись и разговаривать и уговаривать больше не о чем, то начинается вторая часть третьей главы. Вот, сейчас мы с вами дошли она до второй. Не покаялась. А? Она ведь тоже не покаялась. Нет, она не покаялась, напротив. Да, она даже отвечать-то как следует не могла. Она просто свалила на змея. Да, свалила на змея и не могла как следует отвечать от возмущения, как-то он так ее швыряет под колеса. Она хотя бы факт просто обозначила. Змей дал мне, она говорила о фактах, а он-то обвинял как раз. Да, то да, есть весь да, разница. Да. Сейчас. Ну, нет, есть разница, то есть она Адама не обвиняет, но чувствуется вот такая вот закрытая лаконичность. Но вот. Древо-то все-таки сфункционировало, они все-таки чего-то увидели. Да, конечно. Конечно, да. Она, да, она теперь ждет, когда же можно еще к нему присосаться к этому древу еще разочек. Вот. Значит, и вторая часть – это, значит, ну вот последствия грехопадения мы с вами перечислили, такие естественные, да? А теперь идут последствия, наложенные Богом. Наложенные Богом. И в то время как Богом наложенные последствия разрешить менее трудно, то эти естественные последствия, они, кажется, ну, у них как бы вся вот наша духовная жизнь, да, вся, все ее трудности, все ее падения и восстания, они, конечно, вот в этой первой части, наверное, лежат. Потому что, еще и потому, что, вот это еще очень важный такой пункт, да, что последствия, наложенные Богом, это уже врачебные пластыри. Да, в то время как естественные последствия грехопадения – это раны, да, то Богом наложенные последствия – это врачебные пластыри. Вот, это мы сейчас с вами увидим в второй части. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Такая вот несколько таинственные два стиха, 14-15. Значит, тут интересное очень древнее представление, не знаю, говорил вам об этом, нет? Но я с удивлением не так давно, читая одну книжку по, ну тоже по библейской истории, там один египтолог ее написал, вот очень известная такая мировая величина египтология, который как, ну, в конце уже своей жизни, да, написал очень интересное такое бы обширное исследование, которое назвал «О надежности Ветхого Завета», где он разбирает, ну, разные страницы вот ветхозаветной истории и сравнивает их с историей древнего мира, да, и показывает, что те истории, которые рассказаны в Ветхом Завете, можно спокойно помещать в контекст древней истории, что это не вымышленные истории гораздо более позднего времени, а относятся к тому времени, в контексте которого они рассказаны. Да. И в частности, там у него много картинок в этой книге, и интересно, что там приведена картинка из древнеегипетского искусства. Вот. И очень замечательно, значит, там изображено дерево, что-то в этом роде, не знаю. Под деревом находится человек. Вот, рисуем его прекрасно художественным таким образом. А рядом с ним, с той стороны дерева, вот такое странное существо. Не умею как следует нарисовать его. Вот, такой змей с ножками. Да, змея с ножками. Это 3000 лет до Рождества Христова. То есть явно, что в древнем мире вот это, как сказать, какая-то память об этом событии, да, она присутствовала, не знаю, с точности. Конечно, если мы смотрим научно на это, то трудно сказать, где курица, где яйцо, и что от чего пошло, да, какие заимствования, какие, ну, культурные влияния там были между Месопотамией, Египтом и вот с нашими библейскими рассказами и так далее, да. Но интересно, что такое представление, оно как бы имело место в древнем мире. И можно, наверное, как одну из моделей понимания этого, да, сказать, что как о иных событиях, так и об этом память сохранилась в человечестве. Вот. О потопе, о Ное, спасшемся от потопа, о древе жизни. Все эти сказания, вот первых 10 глав бытия, они содержатся в преданиях разных народов Земли, вот древних народов. Да. Потом уже, начиная с 11 главы, с Авраама, там уже вдруг исчезает. Ни одного народа нет у Авраама или кого-то похожего на Авраама. Но у многих народов есть Ной или похожий на Ной. Ну, с другими именами, там, Гильгамеш или как-нибудь еще другие там названия, да, ему, тому спасшемуся со своей семьей от потопа, да. Но есть у разных народов. А начиная с Авраама, начинается там, где начинается история уже одного народа, израильского, там уже это как в другие не вошло. Вот, и также вот с этим змеем, а? Что, прости? Фамилия египтолога. Китчен. Кеннет Китчен. Это можем посмотреть. По-моему, это сейчас уже даже есть и на немецкий язык переведено, но мне, правда, говорили, что плохо переведено. Вот. Кухня по-русски. А где он нашел? Где он нашел? Ну, где он нашел, я сейчас вот подпись под картинкой не помню. Где она именно находится? В Люксоре, может быть, я не знаю. Надо посмотреть просто еще. Ну, 3000 лет, да. Ну, да. Вот древние вот эти на пирамидах, которые такие все эти картинки. Вот в частности есть такая интересная картиночка. Изображение на стенах. Да, на стенах изображение каких-то там миллион. Вот, называется, значит, ну, по-английски он the reliability. Reliability – это надежность. По-немецки не помню, как называется, но если набрать в Амазоне Kenneth Kitchen, то там будет немецкая версия тоже. А? Он британский, да. Вот, я им буду еще пользоваться, вот наша беседа, потому что он действительно там, ну, он накопал очень-очень много таких вот всяких примечательных вещей. Да, так вот, значит, проклят ты пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве. Вот теперь ножки исчезли. Твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Но более интересен следующий стих. В котором говорится о том пластыре, первом пластыре, первой такой Божьей медицине. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее». Значит, во-первых, ну вот этот клеветник, дьявол, да, ассоциируется и во многих-многих культурах, не только там иудео-христианской культуре, но и во многих культурах ассоциируется со змеем, со змеей. Удивительные изображения также тоже египетские, и я в последнее время стал обращать на это внимание, просто повсеместно, да, как изображаются фараоны. Вот. Обязательно со змеей в уме, во лбу. Да, у них такая на всех изображениях вот древних египетских фараонов, один из таких атрибутов его фараонской власти, это что у него кобра из лба высовывается. Вот так вот. Да. У него вообще кобра вот так? Нет, это не кобра. Это не капюшон, не кобра. Ну, вообще похоже немножко, да, но можно сказать, что это может быть все-таки не кобра, но есть просто реальная кобра, самая натуральная. Вот. Да, такое змеиумные такие изображения, да, вот, египетских царей. И вообще завороженная змеей, конечно, в человеке есть, но тем не менее, как первое лекарство от змеиного яда, да, это Господь полагает вражду между женой и змеей. Да. И хотя человек, мы видим в историческом плане, да, в цивилизационном плане, на основании, ну, вот хотя бы искусства, да, мы видим завороженность змеей, да, но все-таки Божье Слово действует. И не было бы этого Божьего Слова, не было бы этого пластыря, или этого лекарства такого, противоядия, да, лучше сказать, наверное, то эта завороженность, она, конечно, была бы, ну, непреодолима. Да, мы все ходили со змеями во лбу, вот так вот. Вот, просто от начала до конца. Так что Господь сразу, как только... Говорю, вот эти, как сказать, створки человеческого ума и сердца захлопываются перед Богом, он начинает свое лечение человека, да? Которое, вершина которого приходится на воплощение Слова Божьего и явление вечного Бога в лике человека. Вот вообще, тема Спасителя, она, конечно, является одной из основных тем Ветхого Завета вообще. И уже сразу вот начиная отсюда. Да. С первого, фактически с первой предложения, с которого начинается Божие лечение человека падшего, да, уже начинается речь о Спасителе. Да, и потом слово о Спасителе, будущем Мессии, да, проходит через весь Ветхий Завет и является, ну, такой основной красной нитью, которая проходит через все Священное Писание. Ну вот, вражду положу между тобой и между женой. Да? Это очень важное такое лекарство для человека, который заворожился этой змеей, да? Ее словами, ее ядом. А? Что именно? А чтобы поскольку завороженность велика, да, то Бог все-таки ее несколько смягчает тем, что будет, говорит, будет вражда. Но ведь это же не змея, а дьявол. Ну да, да, конечно. Да. Но для человека, видишь ли, важны как сущности, так и их образы. Да? Важен Бог, но важен для человека образ Бога. Правильно? То, что Бог там, а я здесь, это еще ничего не значит. Да? Мой образ Бога, вот что значит. Да, как я боюсь, я его ненавижу, я его или люблю его. Вот это важно. Да? То, что он есть, такой факт жизни, который, в общем, ничего не добавляет. Да, как некоторые говорят, ну да, Бог есть. Ну, хорошо, что вот есть, окей. Да, это мало что дает, да. Дает образ и отношения, взаимоотношения. Да? Поэтому и в данном случае с дьяволом тоже, то, что дьявол, да, но образ дьявола – это змей. А человек его полюбил, этот образ. И его повсюду его сует. И даже в свою голову, понимаешь? Должна быть вражда, чтобы этому противостоять. Ну, это другое дело. Это немножко другое. В данном случае, в контексте этой главы, там никакой премудрости нет, а нужна вражда, необходима вражда в контексте здесь этой главы. На то, что Христос пользуется словами своей эпохи, это повсеместно он в Евангелии делает. Да? Но там нужно и понимать в контексте эпохи. Не можешь вот эти разные, третью главу Бытия и энную главу Евангелия просто вот так сказать одно и то же. Это так не идет, поскольку и то, и другое, оно, возможно, понимание это только в контексте. Ну вот, значит, против завороженности змеем вражда, которую Бог полагает, между тобой, между женой, и между семенем твоим, между семенем ее. Оно, то есть семя жены, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Значит, тут тоже это чрезвычайно важная такая вот фраза в контексте как раз мессианского истолкования Ветхого Завета. Значит, во-первых, что же тут примечательно? Во-первых, примечательно то, что две вещи, пожалуй, нужно назвать, которые примечательны. Во-первых, примечательно то, что семя стоит в единственном числе, хотя на языке Библии семя является, конечно, указанием на потомство, да, на потомство. Но в данном случае можно это интерпретировать как указание на потомка одного. Это единственное число, можно, хотя это такое собирательное единственное число, да, но тем не менее можно его этим воспользоваться, его единственностью и интерпретировать как указание на потомка, а не на потомство. А во-вторых, примечательно то, что здесь речь идет о семени жены. Значит, что же это такое? Но то, что у мужчины семя, это всем было известно и в древности, и сегодня. А вот что у жены семя, это в древности было совершенно неизвестно. Да. Вот. Это открылось только, не знаю, когда в точности, значит, наверное, где-то только в 20 веке, может быть, в конце 19 века, что, оказывается, у жены тоже там есть какое-то семечко, которое необходимо для соединения с семенем мужским, для того, чтобы появился потомок. Да? Вот. В представлении древних жена давала лишь свою утробу, пространство, в котором семя мужчины развивалось каким-то непостижимым, естественным образом, и до сих пор непостижимым, на самом деле, если так посмотреть, да, непостижимым образом развивалось в потомство. Вот. Представление о семени жены, насколько мне известно, во-первых, в древнем мире не существовало, а во-вторых, в Библии один раз только присутствует вот здесь, все, больше нигде. Да, что будто у жены какое-то семя, значит, об этом больше нигде речи нету. Везде речь идет о семени мужчины, да, это понятно и естественно. Вот. Значит, из этих двух вещей, конечно же, в свете Завета Нового, мы можем этот стих интерпретировать как указание на Мессию, который будет рожден от жены Девы, от ее семени, а не от семени мужа. Да, не Адама семя будет враждовать со змеем, а потомок жены. Вот как же он будет, этот потомок, как он будет враждовать со змеем, что же он будет с ним делать? Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вот такие таинственные тоже слова, которым Господь змей указывает, каким образом его голова, то есть его яд и мысли, мысленный яд, так скажем, да, потому что речь идет, конечно, о мысленном яде, правда же, мы уже говорили в первой части третьей главы, что главный яд змея для человека – это мысленный яд, и мысли, чувства и направления волеизъявления. Значит, каким же образом это семя будет обращаться, или потомок жены будет побеждать змея, он будет поражать его в голову. Вот, то есть его мысленный яд будет совершенно уничтожен, но, тем не менее, и он не останется без повреждения, а змей будет жалить его в пету. Значит, к сожалению, это у меня даже были такие картиночки. Не помню. Значит, тут, как вам сказать, сейчас посмотрю. Может, посмотрю, а может быть и не найду. Это я даже, по-моему, себе сохранял это. Но вряд ли сейчас найду, к сожалению. Да, можно спастись, но тут есть еще очень интересный такой аспект, которым я как раз сейчас хочу сказать, но не могу его найти, я специально где-то себе сохранял эти картиночки, но, может быть, не здесь, может, на компьютере у меня. Во всяком случае, мы знаем из истории, что казнь через распятие, да, была придумана в Месопотамии, где-то в 7-6 веке до Рождества Христова, там первые такие указания на такого рода пытку и казнь одновременно, да. И потом римляне от от Вавилонян, так скажем, да, от персов, скорее от персов, они приняли тоже вот такой способ, значит, наказывать своих преступников. Вот. И существуют разные описания, как это проходило. Но описания только словесные. Только недавно, несмотря на то, что мы знаем из словесных описаний, что римляне распинали тысячи, десятками тысяч всяких повстанцев, особенно революционеров, вот это известное восстание Спартака, там, да, когда по описанию вообще вся Аппиева дорога из Рима вот туда, там, в Остию, да, была вся уставлена с обеих сторон крестами распятых, да, на десятки километров. Ну и из повествования Иосифа Флавия об Иудейской войне мы тоже знаем, что римляне постоянно вот этих захваченных города, если они сопротивлялись, не сдавались, то потом жителей распинали. Да? Но археологического свидетельства у нас до недавнего времени не было, нигде не находились кости, пробитые гвоздями. Вот. До 1991 года, когда был найден саркофаг. А? Йоханан. Да. А? Звали. Вот. Когда был найден саркофаг в начале 90-х годов, по-моему, 91-й, ну, тут я могу ошибиться. Когда был найден саркофаг, и в нем останки человека, и в его пятке здоровенный гвоздь. Вот такой. Да? И даже его имя на саркофаге написано, Йоханан. Вот. Ну, какой-то еврейский вот несчастный человек, которого римляне, значит, таким образом убили. И из этого можно заключить, что они распинали, что они в пятку пробивали, да, гвоздями. Наше изображение распятия, будучи более поздними, когда распятие уже было прекращено, да, с Константина Великого уже никого не распинали больше, да, и как это делается, в общем-то, утратилось опыт. Ушел. И поэтому на наших изображениях распятия, это изображение, как вообще изображение, особенно православного и древнего христианского распятия, изображение символическое. Оно не отвечает анатомии тела. Дело в том, что пятка, она так построена, что она внутри себя пустая, но очень крепкая. Ее можно пробить гвоздем, так что она не развалится на тысячу мелких кусочков. Насквозь пробивали, пятка выходила. Да, вот, нет, вот сюда. Сбоку, справа, налево, да. Да, они его сажали на такую подставочку, маленькую такую, под зад. И ножки... столб между ногами, с одной стороны, другой, с другой. И ты потом вот так вот, в таком положении, полусидя, не знаю, что, прибитый, такой весь, как червяк, там висишь. Именно это делалось для того, чтобы ты не сразу помер. Потому что если тебя подвесить на руки, то ты очень быстро задохнешься, просто не можешь дышать. Они поэтому ставили такую подставку под зад, чтобы ты чуть-чуть мог приседать на нее и тем самым долго-долго мучиться. Вот. А вот только один, да, тысячи, а нет, не было примеров. Это показывает на самом деле то, что археология, ну, очень интересная наука. Там все время есть новые открытия. Да. Показывает на вдохновение учителей. Ну, тоже, да. Да. То есть большая часть того, что лежит в земле, нами еще не открыто. Да? А большая часть того, что могло лежать в земле, оно вообще исчезло. Ну, Просто они же собирали кости вот в эти ассуарии, там разваливались отдельно, да, там и гвозди, и кости. А в этой ситуации там кость, и гвоздь, и еще кусочек дерева, они вместе сошлись, вот поэтому, да, им было не, да, не разъединить, вот так, да, все осталось. Да, так получилось. Дело в том, что там вышло так, что гвоздь, пройдя через кость, прошел в дерево, но там в дереве оказался сук внутри, и гвоздь согнулся, вот он в таком виде. И потом, когда этого распятого бедного сняли с креста, то гвоздь уже вытащить не могли. И поэтому так отпилили кусок дерева и с его ногами, и все его так и похоронили с этим деревом. И потом, а потом, по еврейскому обычаю, как раз... А потом собрали эти косточки, положили в саркофаг, прям все еще с деревом с этим. И так, так и все, и оставили на 2000 лет. Ну, да, вполне возможно, что семья, ну, тут дело не столько в богатстве, сколько в семье. Да, если семья, была семья, то она его как-то позаботилась о нем. Да, это, конечно, вот, но к чему это все такие натуралистические подробности, да, к тому, что вот с этой точки зрения очень интересно, конечно, может быть, это не единственная возможная интерпретация, да, но интересно, что именно в пету будет, оказывается, спасителя, да, семя жены будет ужалено змеем. А вот как-то такое, какая-то странная такая возникает ассоциативная связь. Ну, это Ахиллесовая пята тоже вот пята. Уязвимое место. Да, вот интересно, да, да, Ахиллесова тоже, да. Но Ахиллесова, там немножко совсем другие обстоятельства все-таки, да. Да, но все-таки туда-то его и ужалили, ну, этого Ахиллеса, да. Стрелой попал в Парис прямо в него. Интересно, что... Ну, сейчас я скажу, что еще интересно. Даш. Не, ну, можно и так тоже. Я думаю, что это место, оно настолько, в общем, ну, довольно неясное, конечно, да, прям скажем, да, и поэтому какое-то однозначное толкование, наверное, было бы неуместно просто-напросто, да. Всегда можно и так сказать. Конечно, можно в каком-то переносном смысле на плоть указать, да, конечно. Да. Но ввиду, вот говорю, таких вот археологических интересных находок, создается примечательный мостик. Вот. А другой интересный момент – это в фильме «Страсти Христовы». Да? Вы смотрели, наверное, его, да? И там... Боишься его смотреть, да. Да. Но там, а вообще он сделан очень хорошо, я считаю. То есть, действительно, я его когда посмотрел, может быть, надо еще разочек посмотреть, но я, честно говоря, был доволен тем, что этот самый, как его, Мел Гибсон, да, что явно у него была хорошая команда вот экспертов, да, что это не так... как сказать, не просто сенсация, да, он действительно очень выверенный такой фильм, выверенный богословски, да, и именно вот с точки зрения Священного Писания. Там, если вы помните, в начале, когда, ну, вот завязка всего этого дела, да, он единственный агрессивный акт Христа, это он эту змею пятой растаптывает, да, и это, конечно, отсылка вот сюда, да, и потом, а потом уже ничего не делает больше. Да, Христос потом уже никаких агрессивных действий совершенно больше не делает. Только по отношению к этой змее. Да. И к ее, конечно, вот этому родоначальнику, да, который там ее выпускает из себя. Да, и тут тоже вот это очень интересная такая взаимосвязь этой реальной змеи, да, которая просто живое существо, и что ее там. И ее, так сказать, источника. Да. Потому что для человека, конечно, сама змея ничего не значит. Это такой же божья тварь, как и все остальные твари, да? Но в смысле символического значения, а человек все-таки живет в мире символов, человек – существо символическое, да, в первую очередь, гораздо в большей степени символическое, чем материальное. Да, для нас символ больше значит, и за символ мы гораздо больше готовы бороться и убивать, и быть убитыми, чем за плоть. Да? Вот. В этом смысле, конечно, змея – это такой образ дьявола. Да. И это в фильме, конечно, прекрасно показано. Я считаю, что это фильм философски отлично сделанный фильм. Ну вот, это первое такое Божие лекарство для человека, да, что будет вражда между женой и змеем, да, и будет некто, кто называется семенем жены, которая сотрет голову змея. Это, кстати, в нашей гимнографии тоже все время повторяется, да, что Христос стирает, как это называется, сотре, да, стер голову змея. И вот это вот он будет жалить в петлю. Это первое. Второе. Жене сказал: умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Значит, ну тут две вещи. Во-первых, скорбь в беременности и болезни в рождении детей, во-первых, а во-вторых, некая такая насильственная иерархия. Значит, тут тоже это некое такое Божье лекарство. Я думаю, что мы должны так это понимать, как первое, так второе, так и следующие шаги нашего рассказа, да? Как Божье лекарство в отношении падшего человечества. Значит, в чем же лекарство для жены? Дело в том, что ну, тут жена, наверное, могла бы лучше про это сказать, чем я. Но я все-таки решусь свое такое мнение высказать, хотя я не жена, поэтому трудно сказать, что тут лечит, как это лечит именно, да. Так я могу только философствовать на эту тему, да, в то время как любая жена, она может из опыта сказать, что это лекарство действительно. Вот. Хотя и горькое, да, и умножу. Вот это такое типичное выражение библейской поэзии, да, такое двойное повторение одного и того же слова, да, с целью его ну, такого вот умножения какого-то, да, чрезвычайного ударения, да, на этом слове, умножу скорбь твоей беременности твоей. Ну, могу только высказать такое свое, говорю, не затронутое, что ли, непосредственно воззрение, да? Которое состоит в том, что та жесткость, с которой оказалась жена, как последствие, такое естественное, как я говорю, последствие грехопадения, когда она очень лаконично отвечает Богу, и вообще она хорошо услышала, как ее Адам кинул, как говорится, да, вот, и в прямом, и в переносном смысле, да, вот, и это для нее не осталось сокрытым, и для того, чтобы эта жесткость и, ну, жестокость, может быть, да, смягчать, необходима скорбь. А как такую жесткую жену, как до нее достучаться, как если не через детей, да, вот, только через ребенка. Да. Мне кажется, что, ну, может быть, не только, но, во всяком случае, через ребенка, уж во всяком случае, да, Господь Бог достучится до сердца любой женщины. Да. В то время как мужчина, он к этому не так, да, до него достучаться другими способами. Да, дальнейшие способы, они следуют дальше, да, как Бог достукивается до мужчины, да. Вот, но до женщины Бог хочет достучаться таким образом, да, через ребенка, да, через скорбь, как в беременности, так и в рождении, так и в воспитании, конечно, да, в последующей жизни, скорбь о ребенке, конечно, может смягчить и как-то растопить жесткость сердца любой женщины. Вот. Хотя, наверное, есть такие женщины, которые даже и на это не поддаются, но это скорее редкость, мне кажется. Есть мужчины, которые на это поддаются. Естественно. Тут какой-то такой абсолютной однозначности не может быть, конечно. Но есть некие вот векторы, что ли, направления движения. Вот. Ну и затем второе, такой вот пластырь, да, второе лечение для женщины – это к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. После слов Адама, жена, которую ты мне дал, она мне дала, я ел, конечно, никакого влечения, да, и, соответственно, никакой любви, и никакого вообще даже попытки любви, да, там уже быть не могло. А Бог сказал, нет, будет. Вот. Накладывать на жену, говорит, будет влечение все равно. Вот он тебя предал, а ты будешь все равно к нему привлекаться. Да? И как к этой жене, так и всем другим женам, да, вот что-то все равно будет так, да. Для того, чтобы, как и, собственно, вот эта иерархия такая, господство, да, он будет господствовать над тобой, с тем, чтобы смягчить, хотя и, может быть, сначала еще не исцелить, но смягчить вот последствия, естественные последствия грехопадения, да, то есть вот эта отчужденность, ненависть друг к другу, да, враждебность. И Стоян Златоуст, например, толкует это место, он так и говорит, что Господь учредил иерархию ввиду той вражды, которая, ну, уже начиналась между ними, да, чтобы эту вражду как бы несколько смягчить, вражду мужа и жены. Да. Он говорит, ну, не смогли на равных, теперь будет не на равных. До поры до времени, конечно, да, в то время как мы читаем уже в Новом Завете у апостола Павла, да, что во Христе нету ни мужского пола, ни женского, не в том смысле, что все становятся бесполыми существами, а в том смысле, что убирается вот это вот греховное, так сказать, или как следствие греха, такая жесткая иерархия, да, и разделение, что ли, да, убирается разделение. Там он говорит, вы помните, да, это место, говорит апостол Павел, что во Христе нет ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужской пол, ни женский, но все и во всем Христос. Вот. Там, конечно, там, где приходит уже Спаситель, там, где начинается спасение, там эти следствия и лекарства следствий уже, ну, теряют свою значимость, да, и в той степени, в какой, скажем, ну, брак осуществляет себя как христианский, там, конечно, муж не господствует над женой, и жена и над мужем, и болезни в большой степени смягчены, да, вот, как болезни жены в воспитании детей, так и болезни мужа в добывании пропитания, да, там, где, так сказать, Христос царствует. Вот, там вот эти все пластыри, они оказываются уже, там, где есть любовь, они смягчаются. Там, где есть любовь, там нет иерархии. Ну вот именно, конечно, совершенно верно. Да, там не нужно, это уже не нужно. Здесь она сделана для того, потому что иначе просто, ну, бошки друг другу поотрывали, так говоря, по-русски. Да. Да, Господь говорит, нет, не будете бошки отрывать, а... Вот он будет господствовать, ты будешь подчиняться. Я же вздохнула. Я же вздохнула. Да. Конечно, и тут мы тоже видим, как во Христе вот эти вот эти вещи, как они смягчаются и даже совершенно преодолеваются, что становятся ненужными. Эти лекарства от греха, да, и от следствий греха, необходимые в условиях до и вне Христа, да, как они во Христе совершенно стираются. И просто там новая тварь, да, как апостол Павел говорит, там новая тварь. Ну. Так, Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии, волчцы, не волчицы, кстати, а волчцы, произрастит она тебе, да, это такие разные вещи, волчицы и волчцы, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Вот. Значит, Адаму, какое же ему лекарство от вражды к Богу, да, враждебности к Богу, враждебности к жене, враждебности к миру, да, работа. Да. Во-первых, работа, а во-вторых, философия. Да, философское осмысление своей жизни, да, смерть. Что? Не чуем. А погромче. Да, да. Значит, во-первых, работа и трудности в добывании пропитания, да, это то, что мужчину действительно, тоже не каждого, но может как-то подвинуть на приближение к Богу. А во-вторых, это философия, да, задание, такое философское задание. Да, и не случайно здесь становится текст таким поэтическим. Да, он, «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Да? Тут задается некое задание осмысления смерти. Да? Вот такая загадка ставится перед Адамом именно. Да? Как, появляется только что смерть. Ну, смерть, она сейчас уже присутствует, конечно. Да-да, она присутствует, она здесь появляется, совершенно верно, да. Она именно здесь появляется, потому что Адаму было сказано, что в тот день, в который ты вкусишь от древа, от плода этого древа, смертью умрешь. Да? И здесь она вот и появляется. Да? Но появляется как некое вот задание для осмысления, для Адама-философа. Да? Или такого религиозного философа, скажем. Да? И это то, что действительно перед мужчиной, мужчине приоткрывает некую такую завесу смерти, да, его приближает к Богу, да, осмысление своей смертности, своей конечности своего бытия, да, заставляет его, ну, если вы понимаете, вот если посмотрим просто наоборот, такой ментальный эксперимент, да, вот мужчина не умирает, да он бы тут закопался в этой земле бы всю жизнь, бы тут строил бы города, там всякие железобетонные придумывал бы конструкции без конца, да, как мы видим, это не так наполнено все, да. И только мысль о смерти останавливает мужика, что он еще не все перекопал тут. В поте лица своего, понимаешь, все равно копает. Вот, потому что забыл о смерти, да, последние 300 лет мы так перекопали все, потому что забыли о смерти, мужики. Да, забыли о том Божьем задании, которое нам дано, осмысление, да, размышление и какого-то философского подвига. Да. Вот. Да. Работа и мысль задается здесь Адаму как некое противоядие от змеиного, мысленного змеиного яда. Значит, Адам, будучи, тем не менее, хотя и падшим, но все же великим таким существом, Богом на земле, да, и пророком, и философом, да, Адам этот Божие слова понимает в правильном ключе. Да, так же, как он понял в начале Божий вопрос, Адам, где ты? Да, как я вот тоже вам говорил, да, он не говорит, что я тут за первым деревом слева, да, а отвечает на суть вопроса. Она говорит, я услышал твои шаги и убоялся, ибо я наг и скрылся. Да, то есть отвечает на настоящий Божий вопрос. Да. Так и здесь Адам понимает в правильном ключе Божьи слова, Да, и следующий стих нам говорит: «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Значит, теперь вот Ева, наконец, жена обретает свое имя. Само имя наречения Адамом своей жены говорит о его власти над ней. То есть сейчас уже осуществляется Божье слово, да, что Адам будет властвовать. Имя наречения на языке Священного Писания и вообще литературы древних народов означает власть нарекающего над нарекаемым. Да. Но важнее, пожалуй, даже не это, а то, что он, прослушав вот это все про смерть, да, тем не менее свою жену нарекает жизнью. Вот. То есть он понял, что дело, что Божие слово ведет не к смерти, а к жизни. Да, что Божие вот эти все лекарства, они как бы не наказание, а действительно лекарство, да, избавление. Что это все, что здесь, в том числе и прах ты, и в прах возвратишься, все это ведет человека к жизни. Адам, как великий пророк, действительно, это пророческое слово такое для всех людей, такое, да, слово надежды, да, слово обновления, как можно так сказать. Адам нарекает имя жене своей Ева, что значит жизнь, ибо она стала матерью всех живущих. Вот. Хотя можно бы сказать, что после всего сказанного можем только назвать ее смертью. Да? Вот. Нарек бы ей имя смерть, ибо она стала матерью всех мертвецов. Вот. Но нет, да, он понял правильно Божие слово. Да? Он, как говорю, как пророк, он все-таки имел, тем не менее, при всей закрытости, да, но все-таки он имел доступ к смыслу Божьего слова и на него реагирует соответствующим образом. Вот, значит, дальше Господь продолжает заботиться об Адаме и Еве. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Ну, тут такая фраза трудная для понимания, я прямо скажу. Я много на ней думал и читал, и все, но так до конца, честно говоря, еще пока для меня это как-то закрыто, вот это выражение. Но самое вразумительное, что я об этом читал, это, ну, такая интерпретация, что в данном случае это указание на воплощение. Да? Адам стал как один из нас, а один из нас станет как Адам. Вот. То есть такое предвосхищение воплощения Сына Божьего. Да? Что теперь один из нас, то есть Святой Троица, это Бог говорит, да? И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас. То есть как один из нас в будущем, с точки зрения Адама. Да, но для Бога как бы это прошлое, будущее, ему как-то все равно, да? Все настоящее, как бы, да? И поэтому такая, ну вот, обернутая такая фраза, да, как-то в обратной перспективе глядя, Адам стал как один из нас, который в будущем станет человек, зная добро и зло. Вот, и теперь окончательный такой тоже лечение, тоже еще один пластырь. «И теперь, как бы ни простер он руки свои, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Я говорю, Германия – сопливая страна. Как это самое, сюда приезжаю, сразу... Сразу сопли, да. Хоть не уезжай. Хоть не уезжай. Всегда сам с насморком ходи. Вот. «Как бы теперь не простер он руки свои, не взял также от дерева жизни, не вкусил и не стал жить вечно, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». То есть главная причина, которая приводится в отношении высылки Адама из Эдемского сада. Это чтобы он не простер руки своей и не взял плод, и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Да? С тем, чтобы зло, которое вошло в Адама, да, не стало вечным для Адама. Вот. Это такой Божий замысел о человеке для его спасения, для ограничения зла. Да, перед Адамом поставлена философская задача осмысления смерти. Ну и сама смерть, как действительно такой реальный совершенно предел, в том числе предел злу. Древо жизни – это нечто. Да, древо жизни – это прекрасно. Тут я вам должен прочесть обязательно сейчас один наш такой богослужебный текст. Сейчас я его найду. Когда я закончу, уже пару стихов тут осталось. Последний стих. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Да, тоже такой таинственный образ Херувима, который стоит на востоке у сада Эдемского и обращающийся, то есть кручащийся пламенный меч, который охраняет путь к дереву жизни. Затем впоследствии, когда Господь сформировал постепенно из семени Авраама израильский народ, да, то вся жизнь, ну, религиозная и общественная тоже, жизнь народа, была построена таким образом, чтобы являть образ рая. Да, то есть человек был предназначен вернуться в рай. Да, и из жизнь израильского народа, в первую очередь религиозная, но и общественная тоже, да, во многих ее аспектах, да, мы когда-то будем еще об этом говорить более подробно, призвана была, построена была Богом, заповедана, да, таким образом, чтобы являть, откуда человек ушел, был изгнан и куда он должен вернуться. Да, в частности, вот такая деталь, но об этом мы еще будем к этому возвращаться. Но такая вот сейчас уже скажу интересная деталь, которая касается того, что Иерусалимский храм, да, был построен, в отличие от наших храмов, скажем, да, был построен с входом на восток, да, с востока на запад он смотрел. Да. Ну, вот, те, кто из вас были в Иерусалиме, те знают, да, храм в гору. Такой площадкой, иродовая постройка, да, храмовая гора. Мы возьмем, в отличие, как обычно, там север сверху, да, сверху восток. Да. Тут гора Елеонская, вот тут наш монастырь замечательный Елеонский, с русской свечой. Вот. Здесь сразу за стенами храмовой горы глубокая Кедронская долина, которая течет сегодня под землей, а когда-то над землей, Кедронский поток, через который Христос ходил всегда туда-сюда. Да. Ну, вот. Храм был построен таким образом, что стоя на Елеонской горе, можно было в него, вот как раз на месте нашей колокольни, да, Елеонской, то можно было прямо к нему внутрь заглянуть. Вход с востока, да, тут у нас восток. Восток. Именно вознаменование возвращения в рай. Да, причем сам храм был разделен на две части. И самая его внутреннейшая его пространства, святая святых, были для человека недоступны. Да, это такой знак, да, что там среди рая, где растет древо жизни, да, человеку доступа нет. Да, только раз в год, просвещение, да, и так далее. А? Да-да, конечно, тут восток, тут запад. Да? Нет, вот смотри, видишь, вот. И поставил на востоке у сада Эдемского, вот он, сад Эдемский у нас, да, символически, поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, да, чтобы туда уже, в сад Эдемский, уже с востока никто не проник. Вот так. Вот. И интересно, что храм Соломонов, где, когда мы читаем описание храма Соломонова, то в его символике, что там было, собственно говоря, да, как он был украшен, там, и так далее, да, тоже указание на рай. Да, там фактически в храме Соломонова было два основных украшения. Это всякие растения, пальмы, гранатовые деревья, там, не знаю, яблони, груши, ну, так, образно говоря, да, в основном восточные деревья, естественно, да, и херувимы, да, и никаких людей, изображения никаких людей. То есть рай, с точки зрения, да, сад и ангельские силы. Все, в раю там никого нет. А наши храмы, которые построены, конечно, тоже по образу древнезаветного храма, да, но уже в новозаветное время мы наполнены людьми. Понятно, там у нас тоже там точно так же, символика та же, да, что храм – это символ рая, образ рая. Да. Но у нас рай уже наполнился. Весь, ну да, у нас на восток, там Христос, Солнце праведности, там такая символика уже Христа, да. Но она непосредственно связана с символикой храма, обязательно. Да. Вот наши храмы, их как бы суть, смысл, ну, трудно понять вне контекста Ветхозаветного. Да. Нет, то есть свет на цвете. Да. Вот. А теперь, так что херувим есть, сам сад тут есть, тоже представлен. А теперь уже наша богослужебная обработка этого сюжета. Что значит херувим есть? Сад есть, да. Храм есть, херувим нет. Херувим есть в качестве изображения. Конечно, изображение херувима, да. Херувимы над ковчегом завета и вытканные на завесе херувимы там были. И вот эти деревья по стенам расписанные, то есть там стены были расписаны. Не только святая святых, но и снаружи тоже. Да? И некоторые считают, что даже внешние стенки храма, но это точно неизвестно. Вот. Да. Тоже были расписаны вот этими пальмами и гранатовыми деревьями. Да? Вот. Виноград присутствовал, конечно, очень важный ветхозаветный символ израильского народа – виноград. И виноградная лоза. Не случайно многие слова и притчи Христа, они как-то вот обрабатывают это поле виноградное, да, все время виноград там присутствует, да, это такой образ соединен со всем Ветхим Заветом. И израильский народ, как виноградная лоза, там и так далее, там целый такой, а? Яблок, не знаю, гранатовых, наверное, все-таки, гранат. А может быть, гранаты, я думал, гранаты, да. Гранатные яблоки. Да. Ну, не важно, да, это какие именно яблоки, не так важно, но важен сам, так сказать, образ. Хорошо, значит, сейчас я найду этот текст.